согласиться, хотя на самом деле все обстояло совсем не так. Она обнаружила, что пригороды Лондона кишат самодовольными и чопорными мамашами, всеми этими миссис «высокое общественное положение» и миссис «ваше превосходительство», а на деле ограниченными особами, которые ревностно выполняли свое биологическое предназначение и видели мир сквозь призму повседневных обязанностей. Джессика очень скучала по своим сестрам, по Наоко и Хлое, да и по самому Лондону тоже. Стоило улыбнуться какому-нибудь ребенку в парке, как все эти самовлюбленные мамаши начинали вести себя так, словно их дитятку хотят похитить. В глубине сердца Джессика жалела, что покинула свой старый дом, свою старую жизнь, Наоко и маленькую Хлою. Вот Наоко прекрасно понимала, что Джессика ничего плохого ее ребенку не сделает. Она понимала, что Джессика любит детей. «Мне нужно в туалет», — сказала Меган, — «немедленно». Она высвободила себя из-за стола и почти тут же услышала звук грохнувшейся об пол бутылки с шампанским. Она подняла глаза и увидела Кирка, стоящего у дальней стены зала. Кирк смотрел на ее живот. Когда они выходили из ресторана, Кирк ждал их на улице. «Хочешь, я разберусь с этим парнем?» — спросила, обращаясь к Меган Кэт. «Он у меня работает, и я живо дам ему пинка под зад». «Я сама с ним разберусь», — ответила Меган. «Когда я сказала, что он никто, я солгала». Все удивленно посмотрели на нее, потом на молодого австралийца. «Ты хочешь сказать, что он... ну, в общем, тот самый?» — спросила Джессика. «Что это он и есть?» Кэт внезапно тоже все поняла. «Пошли, Джесс», — сказала она, подхватив сестру под руку. Отец стоял на тротуаре и ловил такси. Он снова был в блаженном неведении относительно девчачьих проблем. Тут подъехало такси. Меган чмокнула в щечки сестер и распрощалась с отцом. Кэт обещала позвонить завтра утром. Джессика напомнила Меган, что на следующий цикл обследований они договорились пойти вместе. Когда такси уехало, Меган обернулась и взглянула на Кирка. «Откуда я знаю этого пожилого мужика?» — спросил Кирк. «Мой отец — актер», — холодно ответила Меган, с самого начала отсекая все его попытки вступить в диалог. «Что он себе воображает? Разве у них тут свидание? А откуда, интересно, я знаю тебя?» Он улыбнулся так, словно она пыталась его соблазнить. «Забавно», — сказал он. «Хочешь, куда-нибудь сходим? Тут неподалеку есть бар». «Никаких баров», — ответила Меган, поглаживая рукой по животу традиционным жестом всех беременных. «Никакого алкоголя, никакой людской толпы, никакого сигаретного дыма». Он покорно кивнул. «Да, извини, глупо с моей стороны предлагать такое». «Тогда что?» Меган пожала плечами. «Можешь проводить меня до машины». Он был раздавлен. «Конечно». Пока они шли, Кирк робко соблюдал дистанцию, как будто боялся, что если дотронется до нее, случится что-то непредвиденное. Наконец он решился спросить, бросив взгляд на ее живот. «А это случайно не...» Меган рассмеялась, ее это искренне развеселило. «Ты хочешь сказать, случайно не твой?» Он снова смутился. «Извини». «А между тем ты имеешь полное право об этом спрашивать». Она продолжала улыбаться. «Как тебя зовут?» «Кирк, правильно?» «Так вот, Кирк, это твой ребенок». «Она что, блефует?» Неужели на самом деле почти забыла его имя? Он никак не мог понять, когда она шутит, а когда говорит серьезно. «Да, меня зовут Кирк, но почему ты мне раньше ничего не сказала?» Она отвела глаза. «Ты же не оставил ни адреса, ни телефона. Я дал тебе свой телефон». Она снова взглянула на него, теперь уже с некоторым вызовом. «Да, но я его порвала на мелкие кусочки». Несколько секунд он обдумывал ее слова, потом, наконец, сказал: «Господи, у тебя будет ребенок! Какой срок? 6 месяцев?» Какое точное попадание! На нее это произвело впечатление. Очевидно, он много времени проводил с женщинами и был знаком с подобными проблемами. Может быть, уже был женат или имел сестер, а может, такие казусы с ним случались и раньше. 31 неделя, уточнила она, стало быть, чуть больше 6 месяцев. Он посмотрел на ее живот с видимым участием. Нет, судя по выражению его лица, такого с ним раньше не случалось. Он казался слишком потрясенным, и она его понимала. Если человек не чувствует благоговения перед лицом такого вот чуда, то тогда его вряд ли что-нибудь в жизни потрясет. «Все идет нормально?» — спросил он. Меган бросила на него косой взгляд. «А тебя почему это волнует?» От таких слов он даже присвистнул. «Потому что это и мой сын тоже. Это девочка». «Девочка?» По каким-то причинам он и не представлял себе, что его первым ребенком будет девочка. Но, посмаковав эту мысль, решил, что она ему нравится. «Значит, девочка. Это моя дочь». Тут Меган остановилась и снова взглянула на него. Она еще не знала, как относиться к этому человеку, но тут ее обуяло нечто близкое к отвращению, нечто нестерпимое и категоричное, требующее безотлагательных действий. «Ну и что дальше?» — спросила она. Он вспыхнул. «Что дальше? Я имею в виду, тебе-то что за дело? Ты что, собираешься на мне жениться? Сделать из меня честную женщину?» Он посмотрел на нее так, словно у него на уме было именно это. На секунду Меган испугалась, что вот сейчас он упадет перед ней на одно колено. «А ты этого хочешь?» — спросил он. «Нет, Господи!» Она в ужасе отскочила от него на 2 шага. «Тебя вряд ли можно назвать подходящей кандидатурой в мужья. Что ты обо мне знаешь?» «Это правда», — согласилась она со вздохом. «Я о тебе ничего не знаю, кроме того факта, что на вечеринках ты занимаешься сексом с незнакомыми девушками». Кирк удивленно поднял.